Глава 53. Война. Сосу поблагодарила хозяйку дома и собралась было уйти, когда та злобно блеснула глазами и вцепилась в край ее рукава. «С меня 7 потов сошло, пока я притащила тебя с пустоши, а ты вот так уйдешь?» — возмутилась она. Сосу удивилась. «И чего же вы от меня хотите? Как, по-вашему, я должна вас отблагодарить за потраченные усилия?» Женщина окинула ее оценивающим взглядом с головы до ног и заявила: «Я тебя спасла, и ты теперь должна меня слушаться. Есть у меня еще один сын, неженатый». Сусу переспросила ее в полном изумлении: «Вы хотите, чтобы я вышла замуж за вашего сына?» Сусу прекрасно понимала, что ни с какой пустоши ее эта прохиндейка не несла. Нашла под деревом на краю поселка, чему и стал свидетелем хранитель нефритового браслета. При этом серьги плутовка стащила сразу, попыталась снять и браслет, но не смогла. Теперь, когда девушка решила уйти, она вдруг разглядела ее красоту и решила, что неплохо было бы сделать ее своей невесткой. Хорошо устроилась, жемчуга Сусу с избытком хватило бы на оплату 2 дней приюта. Серьги стоят столько, что можно 2 недели жить припеваючи, на приличном постоялом дворе, а она хочет еще и ее саму. Гордая своим отпрыском, мать тем временем расхваливала потенциального жениха. «Мой сынок – благородный человек, выдающийся гражданин этого города. Он жизни своей не щадит, защищая нас от чудовищ из Джоу. Будь благодарной, а не то я всем расскажу, какая ты бессовестная». Сусу оторопела от такой наглости, но связываться с крикливой теткой ей не хотелось, поэтому терпеливо объяснила нахалке: «Думаю, моих сережек будет вполне достаточно в качестве благодарности за вашу помощь, а вот вашей невесткой я стать не могу, потому что уже замужем». Тетка возмущенно выпучила глаза. «Что за чепуха? Про какие такие сережки ты говоришь? Ничего про них не знаю. А ты точно замужем?» В ее взгляде было столько нескрываемой алчности, что она хотела содрать Сусу кожу и продать ее втридорога. Девушка решила, что говорить с хозяйкой больше не о чем, и развернулась, чтобы уйти. Но та вцепилась в подол ее платья и затараторила: «Ну и ладно, тогда будешь сыну наложницей. Тебе от меня не сбежать. Такая красавица-девчушка, даже мой вредный сынок наверняка это признает и не сможет отказаться. Не иначе, красавица, мне тебе небеса послали. Я это сразу поняла, как только увидела». Сусу окончательно разозлилась и резко развернулась. «Вы уверены, что небеса?» От ее взгляда тетка оторопела и, отпрянув, пролепетала: «А разве нет?» Вдруг левый глаз ее гости засиял фиолетовым светом. Сорняки, разбросанные по двору, превратились в стрелы и нацелились на склочницу. Такого та еще не видывала. «Демон! Так ты демон!» — с ужасом закричала она. Девушка щелкнула пальцами, и травяные стрелы полетели в женщину. Та с диким криком рухнула на землю, а сорняки упали рядом. Тетушка еще не окончательно пришла в себя, когда перед ней возникло чистое девичье личико. Его обладательница, приветливо улыбаясь, сообщила: «Тетушка, я передумала, стану, пожалуй, вашей невесткой». Женщина закатила глаза и потеряла сознание. Как и следовало ожидать, для того, чтобы напугать невежественную женщину, хватило простейшего заклинания иллюзии. Сусу хлопнула в ладоши и встала, чтобы уйти, однако покинуть двор она не успела. Явился сын крикливой тетки. Увидев мать в плачевном состоянии, он рявкнул: «Что ты сделала с моей матушкой?» Сусу молча повернулась. Мужчина выглядел очень внушительно. Темные глаза под густыми насупленными бровями метали молнии. Но, разглядев, какая перед ним стоит красавица, воин одним взглядом, убивавший своих врагов, неожиданно потерял свой решительный настрой. Он вспомнил, накануне мать прислала ему весточку о том, что дома его ждет невеста, и тотчас во взгляде его появилось сомнение. Девушка, стоящая перед ним, отличалась миловидностью и изяществом, но при этом создавалось впечатление, что лучше с ней не ссориться. Красавица поинтересовалась: «Ты воин Цанчжоу?» Тот ответил: «Так точно». Он и в самом деле был мелким командиром, охранявшим городские ворота. Звали его Кантин. Расскажи о войне между Великой Ся и Джоу Го». Ее голос был нежен, как звон колокольчика, но взгляд умных внимательных глаз повергал в трепет. Он недовольно пробормотал: «Ты избила мою мать, я этого тебе не прощу!» Но Сусу возразила: «Я не причинила ей вреда. Если бы она, украв мои вещи, не пыталась задержать меня с дурными намерениями, то и пугать я бы ее не стала». Разумеется, он отлично знал склонность своей матушки прибирать к рукам то, что ей не принадлежит, но прищурился и потребовал: «Останься и извинись». Красота этой девушки немного вскружила ему голову. Где его мать могла найти такую невесту? Конечно, она не так ослепительно хороша, как наложница принца Сюаня, но такая чистая, живая и очаровательная, что для него она, пожалуй, лучше принцессы. Сусу поняла, что добровольно Кантин ее не отпустит, и взгляд ее стал беспощадным. Спустя минуту бравый воин с мертвенно-бледным лицом лежал на пыльной земле, а нога Сусу придавливала его спину сверху. «Эй, послушай, я личный стражник принцессы Сюань. Тебе все равно отсюда не выбраться», – просипел поверженный. «Принцесса Сюань?» – сверкнув глазами, уточнила девушка. «Ее теперь так называют? Значит, этот человек – стражник Ебиншан», – подумала она, задумчиво глядя на мужчину под ногами. Кантин решил, что красавица испугалась. «Да, и госпожа ни за что тебя не отпустит, если узнает, что ты причинила вред моей матушке». Сусу сделала вид, что боится. «Ах, я и вправду напугана. Ну, что сделано, то сделано. Что ж, отведи меня к принцессе, пусть она нас рассудит». Пнув все же лежащего лицом в пыли вояку, она приказала: «Вставай, пора познакомиться с ее высочеством». Что ж, все устроилось наилучшим образом. Ей даже не пришлось разыскивать резиденцию наследного принца. Пока Сусу шла за Кантином во дворец, он со злорадством представлял себе, как будет наказана строптивая красавица. Дикая девчонка, она не знает, как высоко небо. Научилась драться и думать, что может явиться во дворец Цяньчжоу и требовать для себя справедливости? Всем известно доброе сердце принцессы. У нее духовная реликвия, которая хранит Цяньчжоу от всех напастей. Никто больше не вспоминает о том, что она наложница. Все почитают ее как жену наследного принца и превозносят их союз, как созданный на небесах. Он сам расскажет ее величеству, как эта девица глумилась над его беззащитной матерью, и объявит ее шпионкой Джоу. Вот тогда ее сурово накажут. Теша себя мечтами о мести, Кантин привел Сусу в главный особняк Цяньчжоу. По извилистой дорожке они прошли в уединенный садик, где служанка заботливо обмахивала веером томную Ебиншан. Новоявленная принцесса сидела под деревом в крайней задумчивости. Ей доложили: «Ваше Величество, с Кантином беда. Какая-то женщина избила его мать, но не признает своей вины и высокомерно настаивает на том, чтобы вы их рассудили». «Что?» – удивилась Ебиншан. «Эта женщина здесь, в саду». Расправив юбку, ее высочество строго спросило: «Кто в такое время осмеливается навредить моему командиру и вызывает беспорядки в Цяньчжоу?» Затем она царственной походкой обошла цветник и лицом к лицу столкнулась с младшей сестрой. Есиу в струящемся белом платье с золотой окантовкой стояла на берегу озера и смотрела вдаль. Как давно она ее не видела. Что ж, она все такая же бесстрашная. Ее привел разъяренный Кантин, но на чистом румяном лице ни тени испуга. «Похоже, Тантайцзин не слишком мучил тебя». Не без разочарования подумала Ебиншан, но отогнала прочь эти крамольные мысли. Вояка, завидев женщину наследного принца, бросился к ней в ноги и с благоговением на лице заскулил: «Ваше Величество, Ваше Величество!» Он надеялся, что пожалуется, и принцесса поможет ему наказать нахалку, но жена наследного принца, увидев девушку, замерла от неожиданности, потом мягко поджала губы и вдруг сказала: «Здравствуй, третья сестра». Вежливо и почтительно. Кантин остолбенел, а потом побледнел, как полотно. «Третья сестра?» Все знают, что принцесса – старшая дочь генерала Е, а третья дочь – жемчужина на его ладони. Сусу поприветствовала ее: «Старшая сестра». Они посмотрели друг на друга, и вдруг Биншан принялась ругать Кантина. «Как ты посмел рассердить третью сестру? Должно быть, ты и твоя мать сделали что-то ужасное. Вы напугали ее. Немедленно извинись перед ней». «Ваш покорный слуга почтительно просит прощения». Мужчина неохотно опустился на колени. Как только стало известно, что девушка, вошедшая во дворец в поисках правосудия, третья дочь семьи Е, в ее сторону полетели косые взгляды. Сусу сразу поняла, в чем дело. Для всего света она не только дочь генерала Е, но и жена Тантайцзиня, бывшего принца-заложника, а ныне императора вражеского государства. Если спросить жителей Ся, кого они больше всего боялись и ненавидели, ответ будет единодушным, безжалостного и ужасного императора Джоу Го. Атмосфера в особняке стала напряженной. Идет война, армия противника стоит под стенами Цяньчжоу. Как могла его женщина оказаться во дворце принца? Сусу, мягко улыбнувшись, проговорила: «Старшая сестра так добра, разве я могу упрекать твоих людей за то, что они всецело преданы своей госпоже, и только твое имя у них на устах? Скорее я порадуюсь за принцессу Сюаня». Биншан не дрогнула. Третья сестра верно шутит, как всегда. Конечно, здесь все офицеры верны и преданы, но не мне, а его высочеству принцу Сюаню. Девушки прекрасно умеют скрывать за любезностью свои истинные чувства, но Сусу не собиралась продолжать словесную перепалку с сестрой и просто легко поклонилась в знак согласия. Ебиншан по-прежнему казалась мягкой и нежной, но что-то в ней неуловимо изменилось, как будто обладание кольчугой сердца демона повлияло на ее сущность. Сусу явственно почувствовала исходящую от старшей сестры угрозу и решила впредь быть с ней осторожней. «Ваше высочество, ваш слуга не хотел оскорблять третью госпожу, но, вернувшись домой, я застал ее избивающей мою старую больную мать. Она спасла третью госпожу и никак не ожидала, что та с ней будет так жестоко. Конечно, ваш преданный слуга рассердился». Биншан вздохнула, покачала головой и посмотрела на Сусу. Сукаризной, словно она была непослушным ребенком. Кантину она сказала: «Я пришлю лекарство, мы позаботимся о вашей матушке». Сусу, не выдержав, фыркнула. Из-за того, что Биншан не обвиняла ее напрямую, выходило, что она совсем безответственная. Да чья она сестра вообще? Есиу или этого вояки? «Может, ты выслушаешь меня, прежде чем признаешь единственной виновной?» — спросила она, но, увидев, что Ебиншан собирается что-то сказать в ответ, почувствовала всю бессмысленность происходящего. О чем они вообще спорят? Идет война, гибнут люди. Злые кости повелителя демонов до сих пор не извлечены. Она тяжело вздохнула и перешла на официальный тон. «Ты можешь думать, что тебе угодно. Я подданная Великой Ся и дочь генерала Е, и хочу послужить своей стране. Во время моего заточения в Джоу я узнала информацию, которая поможет победить монстров вражеской армии». Ебиншан ее отлично услышала, но проигнорировала сказанное и предложила Сусу пойти отдохнуть. Появление в городе третьей госпожи семьи Е не осталось незамеченным. Слухи о ее возвращении, как и об обстоятельстве ссоры с Кантином, разлетелись мгновенно. Сяолинь, вернувшись после ночного дозора на городской стене, узнал об этом из доклада своего помощника. Совершая омовение, он вдруг подумал о скорбной участи Сандзю. Тихо вздохнул и, обернувшись к подчиненным, скомандовал: «Пусть кто-нибудь сходит в дом Кантина и выяснит, что там произошло на самом деле». Слуга, весьма усердный в поручениях, все узнал и вернулся с донесением. Скверный характер матери Кантина известен во всей округе. У старухи нет ни стыда, ни совести. Она не только отняла у третьей госпожи ее драгоценности, но и хотела сделать ее наложницей своего сына. Сяолинь нахмурился. Наказать Кантина по военным законам. Слуга поклонился. Слухи наказания охранника жены наследного принца разлетелись по городу в мгновение ока. Принцессу жители Цяньчжоу обожали, но Сяолиня они боготворили и безмерно уважали. Его решение не подлежало сомнению. Посему Кантин был всенародно осужден. Узнав об этом, Биншан улеглась на кровати посреди бела дня и с головой укрылась одеялом. Наследный принц был очень занят. Конечно, как командующий армии, он должен был расспросить беглянку из королевства Джоуго обо всем, что ей известно. Но хорошенько все обдумав, он отказался от этой идеи. Сяолинь отдавал себе отчет в том, что зачарованная жизнь оказала на него сильное влияние, а слезы принцессы-жемчужницы навсегда прожгли дыру в его сердце. Вспыхнувшие чувства никак не угасали, и все, что принц мог сделать, постараться забыть о наваждении и уделять больше внимания своей наложнице. Он не желал изменять своей искренности и честности. Даже лиса-демон Пяньжань, будь она жива, взглянув его сердце, увидела бы там лишь искреннюю заботу о Ебиншан. Сусу, не чуждая деликатности, тоже не искала встреч с Сяолинем. В конце концов, не каждому совершенствующемуся дано познать любовь. Побывав в иллюзии бессмертного дракона, Сусу в теле Сандзю многое узнала об этом чувстве и решила в своей жизни быть праведной и строгой. Дабы избежать личной встречи, она написала Сяолиню письмо, в котором подробно изложила все известные ей методы борьбы с воскресшими мертвецами. Она также планировала разослать подобные письма всем полководцам Ся, в том числе и своему отцу, генералу Е, благополучно залечившему свои раны и уже прибывшему в город для защиты границ государства. Им еще повезло, что Тантайцзиню подвластна лишь мелкая нечисть. Великие демоны находятся в заточении в бесплодной пустоши. Небожители тоже не спешат открыть врата бессмертия. Большинству совершенствующихся нет дела до забот смертных. Государства возникают и умирают. Династии сменяют друг друга. Все идет своим чередом. Огненные осы, красноглазые вороны и даже гигантский тигр. Всех этих чудовищ могут одолеть даосские монахи и охотники за демонами. И так из века в век миряне сами справлялись со своими напастями, пока не родился великий и непобедимый повелитель демонов. Небожители стремятся к личному совершенству и бессмертию. Процветание или падение земных царств им не интересно. Бессмертные, включая ее отца, не интересовались судьбами мира, поэтому они пропустили рождение будущего повелителя демонов. И когда он превратился в бессмертного бога-дьявола, в борьбе с ним все три мира потерпели полное поражение. Сусу отправила послание с почтовыми голубями. Когда стемнело, вдалеке послышался гром боевых барабанов, и Сусу вышла на улицу. В темноте ночи разнесся отчаянный крик: «Демон-тигр императора Джоу снова появился, чтобы охотиться на людей!» В городе началась паника. Тигр выходил на охоту не в первый раз. Управлял им старый даосский колдун. Демоническая тварь пожирала людей без разбору, пока не насытится. Сожрет командира, заслужит награду, а если простых солдат, тоже неплохо. Его нападения раз от разу заметно подрывали боевой дух войска. Сусу побежала к городской стене, которая, благодаря зажженным факелам, была видна издалека. Сяолинь в боевых доспехах командовал лучниками, которые выпускали по монстру бесчисленное количество стрел. Демон-тигр размером с башню вышел на свою кровавую охоту. Схватив несколько солдат со стены, монстр пытался ретироваться, но Сяолинь и сражающийся рядом с ним охотник на демонов атаковали чудовище. Сидящий на спине тигра даос дал им отпор. Демон схватил и сожрал еще несколько солдат, после чего, поджав хвост, убежал. По сравнению с прошлыми его нападениями, нынешние потери казались сущим пустяком. Куда страшнее было виднеющееся вдалеке построение жуткого взвода Тантайцзиня. Мертвецов, закованных в броню и готовых по приказу своего властелина начать наступление. Сяолинь, сохраняя выдержку, отдал приказ проверить, все ли в порядке в городе. Патруль обошел Тяньчжоу и вернулся с докладом. Все спокойно, кроме того, что Кантина и его мать нашли убитыми. Их головы превратились в кровавое месиво, а трупы клевала стая красноглазых ворон.